недуги исцеляя, нищим благовество ваше, Христос Слово, вредные урочи вас, мытари едяше, согрешники беседа ваше, и аировы чери душу, предумершую возврати осязанием руки. Мытарь, спасавшийся и блудится целомудрство ваше, и фарисей, хвалясь, осуждавшийся, Офуба, очисти мя, Ова же помилуй мя, сей же величавшийся вопия, Боже, благодарю тебя, и прочие безумные глаголы. Закхей, мытарь, бе, но обаче спасавшийся, и фарисей Симон соблазнявшийся, и блудница приимавши, оставительное разрешение от имущего крепость оставлять и грехи, южу душе подщися подражати. Блуднице, о окаянная душе моя, не поревновала еси, я же приимши мира алавастр, со слезами мазаши нозись спасове, отреже власы древних, согрешений рукописание, раздирающего ее. Грады ими же даде Христос благовестие душе моя, уведала еси, как о прокляти быша, убойся указания, да не будешь и як уже он, и же содомленным владыку уподобив, даже до ада осуди. Да не горшая, о душе моя, явившись отчаянием, Хананей веру слышавшая, ея же тщесловом Божиим исцелись, сыне Давидом, спаси и меня, воззови из глубины сердца, яко же она Христу. Брат твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе бо сей верно царствуй, в тебе и утверждается, и тобою побеждая, и побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание. Град твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе бо сей верно царствуя, и в тебе и утверждается, и тобою побеждая, побеждает всякое искушение, и пленяет ратники, и проходит послушание. Андрей честный, и отче треблаженнейший, пастырю критский, не престай молясь о воспевающих тебя, да избавимся от всех гнева и скорби и тления, и прегрешений безмерных, чтущие твою память верную.